За ночь Петро два раза без шапки выбегал седлать коня и оба раза шел расседлывать пронзаемый грозящими Дарьиными глазами. Занялся свет, и гость засобирался. Уже одетый, держась за дверную скобку, он значительно покашлял, сказал с потаенной угрозой: «Может, оно и к лучшему, а только всхомянитесь вы посля. Доведется нам вернуться оттель, мы припомним, какие красным на Дон ворот отворяли, оставались им служить».